потому что ты был в меня влюблен». «Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства». «Мешало». «Нет, не мешало». «Мешало, и всегда всякому будет мешать. А потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением». «Ну, однако, говорю, ты уж это как-то очень реально». «А сам думаю, ведь это правда». А жена говорит: «Полно думать, худо не вышло, а теперь переодевайся скорее, поедем к Машеньке. Мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление». «Очень рад, говорю». И поехали. Глава 4. Там было подношение даров и принесение поздравлений. И все мы порядочно упились веселым нектаром шампани. Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты. В этаком настроении долго ли время тянется? Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радости усиливаются. Свет целый желает радости, и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, мочемордием, что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселье пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери пристранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье. Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо. Ого-го, мол, сколько это должно стоить. Вероятно, такая штучка припасена с оных давних благих дней, когда богатые люди и знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца. Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами. Назади начато небольшим, но самым скатным кофимским зерном, а потом все крупнее и крупнее бурмитское. И, наконец, что далее к низу, то пошли как бобы, и в самой середине три черных перла, поражающие величины из самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать, мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором. Ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет. А если и украдет, то не обрадуется. Это вечное». Но у женщин ведь на все свои точки зрения. И Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется. Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился. Это говорит, во-первых, пустые предрассудки. И если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви. А замужним дамам нельзя дарить аметисты, авек, флеш, дамур. Со стрелами любви, в переводе с французского. Но, тем не менее, я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали. Моя жена улыбнулась, а он говорит: «Я и вам попробую подарить». А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь.